эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. Сегодня 23 апреля 2020 года, четверг. Тема сегодняшнего эфира — «Семья наших предков и заветы любомудрия сегодня». В гостях у нас сегодня Арина Никитина. Будь здрава, Арина! Добрый вечер всем! И в роли ведущего сегодня я, Георгий Бедоев. За пультом у нас сегодня Евгений Роденко — и за порядком в чате следит Светлана Большакова. Друзья, сегодня у нас будет немножко необычный эфир. Эфир у нас сегодня будет построен на ваших вопросах и ответах по сегодняшней теме разговора. И мы очень ждем все ваши вопросы в течение эфира, мы будем на них отвечать. А более подробно мы сегодня поговорим на тему. В любые времена тема взаимоотношений в семье волновала очень многих людей. Сегодняшний эфир посвящен ответам на вопросы по этой теме. Вот некоторые из них. Забытые традиции в славянских семьях привели к тому, что чаще всего молодежь безответственно относится к выбору своей половинки. Результатом становится позднее понимание, что живешь с человеком, не близким к себе по духу. Такое еще бывает, когда некто в семье остановился в своем развитии, а поезд ушел. Ведь семью разрушает еще большое зло, нежели смириться и жить далее, стараясь искать отдушину в детях, кое, несомненно, является объединяющим звеном. Какой совет можно дать таким семьям? Или же сию уже не имеет смысла? Как сильной женщине сохранить женственность в семье при слабом духовном муже? Какими основными достоинствами и навыками должен обладать муж в семье, чтобы жена воспринимала его как мужа, опора, мастера на безусловном подсознательном уровне? Какая задача семьи, для чего она создается? И многие другие вопросы. Арина, расскажите немножко о себе, чтобы наши зрители, те, кто еще вас не знает, могли с вами познакомиться. Ты вынуждаешь меня делать самое нелюбимое. Я очень не люблю себе рассказывать. Ну, потому что я за словами, рассказами человека о себе не всегда стоят его дела. Для того, чтобы понимать то, что я делаю, надо, ну, как минимум, там, зайти на мой сайт, посмотреть, как бы, что делаю, сколько лет делаю, общаться, ну, и так далее. Поэтому... Не очень, вообще не люблю о себе рассказывать, писать автобиографию. Для меня это самая, ну, наверное, неинтересная часть и нелюбимая часть работы. Ну, вообще, я выросла в семье староверов. Просьба не путать со старообрядцами. Мои родственники до сих пор живут по кону, по заветам любомудрия. Живут достаточно закрыто. Людей, которые выезжают в социум, даже чтобы просто получить... паспорт или какое-то социальное образование, ну, хорошо, если 10% из всех моих родственников. Я такой шаг сделала в свое время, это было мое решение, поэтому я получила не только домашнее образование, очень хорошее, потому что в социальной школе мне было сложно с некоторыми учителями из-за того, что я знала больше, чем они. Но я получила и социальное образование, у меня два высших, разнонаправленных абсолютно, плюс я долгое время занималась воспитанием подростков, сложных социально, то есть алкоголиков, наркоманов, вырастила 300 с лишним таких деток в очень близком общении. Это не какой-то детский дом, это была всегда территория моей собственной городской квартиры. Ну, в общем, и очень-очень давно, в этом году будет 26 лет с первой моей публикации официальной о любомудрии, вот, исполнится такой своеобразный юбилей. А уж с первых лекций, посвященных знанию моего рода, как, наших предков, ну, наверное, даже и больше, потому что пропагандой так или иначе я занималась всегда, даже когда это было делать очень сложно, и за это давали по шапке. Поэтому, я надеюсь, достаточно. Но кто хочет познакомиться близко, краткая автобиография вон на сайте есть. Мне кажется, я думаю, что более чем достаточно, Арин. Я просто хочу еще напомнить нашим радиослушателям, что у нас уже были эфиры с Ариной, и эти эфиры как раз-таки посвящены взаимоотношению полов, они посвящены тому, кто такая женщина, ее роль, кто такой мужчина, его роль. И мы сегодня на самом деле продолжаем всю эту тему, очень интересную тему, животрепещущую, так сказать, и будем ее далее развивать. Да, и мы сейчас немножко разделим эти вопросы. Вначале мы зададим вопросы от женщин, которые поступили к нам в редакцию. А писать свои вопросы, в том числе и сейчас, вы можете по официальным ресурсам нашего славянского радио, Народного славянского радио. Это slavradio.org. Наш сайт, и сейчас в живом эфире на канале в YouTube, это youtube.com/, то есть касая черта, Славрадио. Мы ждем туда ваши вопросы по эфиру, будем очень рады. Да? И, как я сказал, мы сейчас пройдемся по вопросам, которые уже нам прислали, и постепенно будем отвечать на вопросы, которые вы будете задавать во время эфира. Ну, давай начнем, наверное, с первого вопроса, поскольку в нем так много боли, что мне искренне жалко ту женщину, которая его написала. Ну, во-первых, здесь попытка оправдать свое существование. Арина, я немножко тебя перебью. Давай я все-таки тогда зачитаю этот вопрос, потому что наши зрители не видят эти вопросы. Ну, я зачитаю вопрос тогда, а ты на него ответишь. Так, вопрос номер один у нас был. Забытые традиции в славянских семьях привели к тому, что чаще всего молодежь безответственно относится к выбору своей половинки. Результатом становится позднее понимание, что живешь с человеком, не близким себе по духу. Такое еще бывает, когда некто в семье останавливается в своем развитии. А поезд ушел, как говорится. Ведь семью разрушать еще большее зло, нежели смириться и жить далее, стараясь искать отдушину в детях, коим, несомненно, является объединяющим звеном. Какой совет можно дать таким семьям? Или же сие не имеет смысла? Ну, во-первых, как я уже сказала, в этом письме очень много боли, и есть попытка оправдать свое существование и попытка найти у меня такого оправдания. Ну, сразу хочу слушателей предупредить. Во-первых, по своей варне я являюсь знахарем. Ну, как я говорю, социальная такая шутка, знаю хари, бью по харе, поэтому поглаживание по шерсти, если вы от меня ждете, не всегда это получите. Потому что моя задача сказать правду и то, что я в этом вижу, а не и то, что говорят веды славянские, а не то, чтобы вам было приятно и удобно. Поэтому если кого-то невольно обижу, ну, это, простите, ваши проблемы. Если вы хотите поработать над своими обидами, есть целая серия статей и целая наука в народе крещения, которая помогает разобраться с этим, потому что обида — это закрытое сердце. И вот если вы... Во-первых, не надо говорить, что молодежь безответственно относится к выбору половинки. Я наблюдаю, я очень много езжу лет уже по различным фестивалям, современным поселениям. Ну, мне интересно. Интересны люди, которые так или иначе интересуются славянской культурой. И есть там... неоднократно встречала сотни пар, которые уже за 35-40, то есть теоретически мозги должны быть, и у них пятая, шестая, десятая половинка, и одни и те же ошибки. Поэтому молодость – это не показатель отсутствия мозгов, так же, как и зрелый возраст или старость по паспорту – не показатель наличия тоже оных. Вот. Наличие мозгов – это вопрос, задумываетесь вы над... перед тем, как создать семейный союз или нет. Стремитесь вы разобрать по косточкам вот тот скелет, который вас скрепляет, или нет. Поэтому дело тут не в молодежи, потому что я знаю много и молодых пар, которые гораздо более осознанные, чем их родители, которые уже пенсионного возраста. Если вы осознали, что человек вам не близкий по духу, у меня закономерный вопрос, а что вы сделали, чтобы человек стал вам близок? Ведь для того, чтобы человек на вашем ура, то есть в вашем, ну, сознании, приблизился к вашему духу, вы должны сделать шаги в отношении него, а не он.

в само собой разумеющееся, поэтому и существует современная поговорка, что секс не повод для знакомства. Ну и поэтому люди вообще не умеют ценить взаимоотношения друг друга. Ну, а если перебегать к варнам, не обязательно. Дело не в варнах, дело в том, насколько вы хотите договориться. Договориться можно всегда. Вопрос желания. Так же, как и разночтения, разные, допустим, подходы к одному и тому же действию. Ну, к примеру, он в салат режет кубиками, а вы соломкой. Это не повод для конфликта или разбегания. Это повод для исследования себя. Если тебя другая мера вызывает в тебе возмущение и непринятие, у тебя закрыто сердце, у тебя узкие шаблоны мышления. Ты остановился в развитии. Расширять, открывать... Отлично. Давай двигаться дальше. Uh-huh. А в семье должно быть равноправие, абсолютно равные права, обязанности и ответственность? Это невозможно. Потому что мужчина и женщина очень разные существа. Мы по-разному думаем, мы по-разному подходим к одному и тому же действию. Нас наполняют разные энергии: женщину — земля, мужчину — небо. У нас разная скорость разных видов деятельности, разные эмоциональные реакции. Равноправия между мужчиной и женщиной быть не может. Ты прям удар по феминизму сейчас сделала такой. Ну, я серьезно. Просто адекватная женщина. Так, дальше. Глава семьи, мужчина, должен быть выше по статусу, ибо он несет большую ответственность по праву сильного. И первое слово должно быть за ним. Это вопрос был. Что делать мужчине, если женщина себя считает в семье главной и не хочет отдавать бразды правления? Это, кстати, женщины спрашивают нас. Ну, прекрасно. Во-первых, если мужчина во-первых, тут надо разобраться. Мужчина не несет статус выше, чем женщина, автоматически. То есть он должен взять на себя тогда большую ответственность. Поэтому вот вопрос немножко неправильный. Если мужчина несет большую ответственность, если мужчина проявляет себя как более сильное существо в семье, если первое слово всегда и начало действия за ним, да, он выше по статусу, и да, тогда все следуют за этим паровозом. Если же мужчина зарабатывает не больше женщины, потому что не прилагает больше усилий, не стремится руководить совместными заботами, не стремится направлять воспитание детей в какое-то русло. Если он просто сидит на диване, ну, он не выше по статусу. Именно поэтому давайте как бы возьмем правильную иерархию. Раньше наши предки всегда жили совместно с родителями. Поэтому самый высокий человек по статусу в семье – это дед и за ним бабка. А потом уже все остальные по возрасту. Поэтому если вы сбежали от своих родителей и не можете с ними ужиться совместно со своей семьей, если мужчина не может советоваться с собственным отцом, у него гордыня, и он не выше по статусу, он подросток, который пытается доказать своим родителям, что он сильный главный. Такому раньше бы жениться вообще не разрешили. Поэтому если у вас в семье, идя ко второму этому вопросу, происходит бадание на то, кто женщина или мужчина правит семьей, вы оба подростки, вы вообще не муж и жена, вы два подростка, которые меряются, я не знаю, энергетическим хреном. Оба неправы. Лечить голову, заниматься крещением. И это показатель того, что у обоих есть обиды на родителей. Блокнот любомудрия в помощь. Брать, заполнять, меняться, взрослеть. Потому что у взрослых людей бадания по поводу браздов правления не бывает. Им просто сесть и договориться. Потому что в семье никогда не было пирамиды. В семье было понятие артели. Но в то же время было понятие женских забот, мужских забот. И если женщина в своих женских заботах лучше разбиралась, ну, к примеру, там, какие средства купить для того, чтобы в следующую зиму вы там не болели, были здоровы, там, коровы ухоженные и так далее, мужчина не пытался здесь командовать. Он спрашивал: дорогая, что привезти? Потому что она лучше знала. Но в то же время, если мужчина лучше понимал того, что происходит там в городе, на ярмарке, в правильной политической обстановке, если мужчина сказал «запасаем гречку», женщина говорила «хорошо, запасаем гречку», а дальше ее фантазия, что она с ней сделает. И она не лезла в управление, допустим, связанное с этим. То есть понимали разницу мужских и женских забот, не мерились моральным хреном, плюс умели договариваться. Вот это нормальное управление семьей. Хорошо. Арина, нас просит немножко поторапливаться, потому что вопросов довольно-таки много. Давай к следующему вопросу сразу. И если останется время, мы еще добавим к этим вопросам какие-то доп. Вопросы. Хорошо. Так, следующий вопрос. Как сильной женщине сохранять женственность в семье при слабом духовном муже? Если ваш муж духовно слаб, вы не женщина, и тем более не сильная. ТЧК. То есть заняться развитием женственности. Тогда рядом с вами будет мужчина сильный духовно. Мне вообще, честно говоря, интересно, как измерили духовность мужа вот, или женщины. Что это за линейка такая? Ну, это показатель как бы больного сердца и головы. Лечиться. Кресение в помощь. Так, следующий вопрос. Как избежать скандала в семье, если муж и жена — творческие люди? Очень часто в таких семьях присутствует нездоровая обстановка, когда муж или жена завидуют успехам другого и устраивают соревнования, и даже чинят препятствия вместо того, чтобы помогать друг другу. Ну, первое, если у вас такое в семье происходит, вы не семья, вы два подростка в одном концлагере. Раз. Во-вторых, то есть вы психологически не отделились от своих родителей, а значит, у вас есть на них обиды. Во-вторых. В-третьих, если в вашей голове существует конкуренция, это не от того, что вы творческие люди, это от того, что у вас отсутствует самоценность, а есть болезненная самооценка. Самооценка всегда зависит от другого человека, от того, как вас оценят со стороны. И это всегда связано с эго. Это, как говорится, в-третьих. А в-четвертых, для того, чтобы в семье не было скандалов, надо не быть эгоистичным человеком. Надо работать над собой. Ну и плюс, для очищения от навных эмоций, которые возникают, в русской культуре существовала такая наука, как кресение. От слова «крес» — огонь души, кресение — методы очищения души. Там есть способы, которые знали дети, начиная лет приблизительно с 5. Поэтому берите, изучайте. Пользуйтесь. Если оба стремятся вырастить, пользоваться должны оба, а не кто-то один. Что такое женское достоинство и как оно должно проявляться в жизни, в том числе и в семейных отношениях? Ну, во-первых, понятие «женское достоинство» — это оксюморон, потому что достоинством в русской культуре называли «ут». Мужской детородный орган. У женщины не может быть хрена, в том числе морального. Вот. Если оно присутствует, и ты стремишься его как-то сохранить, поднять, повысить, это эго. Вот. Или личина, как говорили наши предки. И это состояние болезни души, потому что под личинами вы душу свою не знаете. Вот. Если говорить о женской, ну, важности, от слова «важенка», «лосиха» или «олениха», то, ну, с которым путают очень часто понятие достоинства, то это просто гордиться тем, что ты выбрала, и Бог дал тебе возможность родиться женщиной, изучать себя как женщину, как устроен твой ум, как устроены твои эмоции, чем ты отличаешься от мужчины, и стремиться это все предназначение проявить наилучшим образом на благо своей семьи, на благо своего рода, народа, страны и так далее. Хорошо. Так, следующий вопрос. Как правильно распределять семейные обязанности по дому? Ну, во-первых, у наших предков не было понятия обязанности, потому что это от слова «навязывать», а то есть обоз, груз — это некие вериги, цепи. Это признак рабских взаимоотношений, а не семейных. Было понятие заботы. и об этом договаривались еще до вступления в супружество, что вот мне легко дается такие-то виды дел. Я хочу с тобой договориться, что я их буду выполнять, и это мой способ проявления любви к тебе и к нашей семье. Другой человек отвечал тем же: «О, а мне вот это легко делать». И если оставались те виды забот, которые делать обоим неприятно, это говорит об общности боли. Но семья всегда, собственно говоря, в семью притягиваются люди, у которых не только общие идеи и творчество, но еще и общая боль. И здесь тогда задача найти какой-то выход, и он каждый раз индивидуальный. Будете вы делать по очереди, будете вы делать совместно, будете вы эти дела делать, напевая песни, танцуя, еще как-то. То есть здесь любой вид творчества. Найдете вы третьего человека, который вам поможет с этими заботами, пока вы не уберете боль. То есть и по мере того, как каждый очищается самостоятельно от боли, перестают какие-то дела быть нелюбимыми, невозможными. Ты с радостью тогда делаешь все, что угодно. А дальше, поэтому заботы распределялись по любви, это раз, а во-вторых, по скорости. Допустим, ну вот когда мы с моим мужем только вступили в супружество, ну так получилось, что в его семье плотников не было. И ему починить табуретку было очень долго и очень сложно. И первый год чинила я их. Потом он просто научился, я передала заботу. Ну то есть в этом тоже нет ничего страшного. Арина, смотри, какая ситуация. Вот давай, очень здорово, что ты все про деревню рассказываешь, а давай вот я тебе пример из городской жизни, так как сам являюсь городским жителем, расскажу. Да? Мужчина, допустим, кормилец семьи, пришел с работы, по привычке лег на диван, а жена перед ним там полы протерла, там, посуду помыла, там, с детьми уроки выучила. Там. Ну, вот все абсолютные обязанности по дому она берет на себя. И при попытке обратить внимание мужа на то, что она нуждается в помощи, муж говорит: «Слушай, я вот вас всех кормлю, давай здесь, значит, устраивай мне быт, уют и так далее, а я вот буду лежать себе преспокойно на диване и заниматься своими делами». Ну, во-первых, в доме живут оба, поэтому заботиться об общем доме должны тоже оба. И забота о доме предусматривает определенный список дел, которые надо выполнять регулярно. И они должны быть распределены в обе стороны. Во-вторых, дети тоже общие, поэтому воспитанием должны заниматься оба родителя, если говорить по любомудрии. Просто и то, что дает мужчина для детей, не может дать женщина. И наоборот, то, что дает женщина для ребенка, никогда не сможет выполнить мужчина. Мы по-разному подходим даже к преподаванию предметов. Поэтому и должны учителя быть и те, и другие. Ну или в семье оба должны обращать внимание на этот процесс. А та ситуация, которую ты описываешь, ну это показатель того, что мужчина изначально шел в семью для того, чтобы найти себе прислугу. Это не семья. И это не распределение забот. Потому что если ты стремишься позаботиться об общем мире, и для тебя самый важный пьедестал не собственный комфорт, собственной жопы на диване, а отношения, вы распределите заботы так, чтобы у обоих оставалось равное количество времени на себя, друг на друга и количество сил. Женщина тоже может таскать бревна, грубо говоря, но 10 бревен она принесет, и, к примеру, и у нее сил останется там 1%. Мужчина принесет 10 бревен, но у него останется 10%. Поэтому распределяли не по количеству бревен, кто сколько приносит, а потому, чтобы осталось равное количество сил и времени. Поэтому если мужчина хочет от женщины получить ласку, тепло, внимание, там, хороший секс, вкусную еду, он должен постоянно общаться со своей женой и выяснять, тяжело ей вот такой объем дел выполнять или нет, есть у нее силы или нет. То, что мужчина работает, ну сейчас и женщины многие работают в городах, поэтому это не показатель. Слушай, ну здорово. А как быть вот этой женщиной? То есть как она должна подойти к человеку, который лежит на диване, и сказать: «Ты мне должен, мы должны с тобой сейчас сесть, распределить обязанности, ты мне должен помогать». А он мне скажет: «Слушай, я тебе не должен ничего».

Друзья, напоминаю, что вы слушаете эфир на Народном славянском радио. В гостях у нас Арина Никитина. Мы сегодня обсуждаем про взаимоотношения полов, мужчин, женщин. Мы видим все ваши вопросы. Просьба присылать ваши вопросы, если они у вас есть, на ресурсы Славянского радио. А сейчас мы переходим к вопросам, которые нам прислали мужчины. И первый вопрос у нас такой. Насколько необходим для крепкой семьи является наличие у мужчины и женщины общих интересов? Спорт, музыка, хобби и прочее. Жизненно необходимо. Если у вас нет скрепляющего раствора для кирпичей, а кирпичи — это заботы о совместном доме, быте, то вопрос, что вас объединяет вообще? Поэтому обязательно должны быть. И лучше всего, если вы будете каждые там 3-4 года находить какие-то новые хобби, интересы, которые вас еще больше сплотят. Ну, благо, современный мир представляет бесконечное количество увлечений. Угу. Ну, это именно хобби, занятия какие-то должны быть там для души, или это общие заботы какие-то должны быть? Ну, допустим, если говорить про традицию, мужчина лепил горшки, женщина их раскрашивала. Мужчина делал резную мебель, а женщина рисовала на ней, допустим. Понимаете? То есть это все что угодно может быть. Это могут быть хобби, это могут быть совместные заботы. Главное, чтобы вы в них испытывали наслаждение, и результат был как бы одним целым. То есть в результате было и труд и мужчины, и труд женщины. Поэтому молодые семьи в свое время, которых я женила, выдавала замуж, я их ставила на кухню, и вот мы начинали с того, что совместно приготовить один борщ. Не два разных блюда на одной кухне, а одно блюдо, но оба. И вот это то, что становилось первым клеем взаимоотношений. Да, главное не перепутать, что мужчина пьет пиво, а женщина бутылки выносит. Я шучу, конечно. Я поняла. Второй вопрос. Как влияет на взаимоотношения мужа и жены в семье их различные взгляды на вопросы религии, мироустройства, политики и так далее, на различные ситуации, то, как сохранить мир в семье? Как сохранить мир в семье в таком случае? Ну, я считаю, что женщина вообще не должна вдаваться в политику, если говорить про политику. У женщины от этого настроение портится, характер тоже. Поэтому если женщина хочет хороших взаимоотношений в семье в плане каких-то крупных политических решений, экономических, вот отдать право выбора и умение в этом разобраться мужчине. Просто отдать и следовать за ним. Как вот он скажет, так и делать. Без различных вариаций. По поводу религии. Ну, вы знаете, как бы у меня муж изначально просто увлекался славянством, то есть он не был глубоко верующим человеком, и мы жили очень гармонично. У меня есть знакомая семья, где мужчина потомок в нескольких поколениях как бы муллы, то есть там старшие мужчины в семье всегда становились мулами. Он пока еще не на этом пути, но глубоко верующий мусульманин, его жена христианка, притом из старообрядцев. То есть, притом очень ортодоксальных старообрядцев. И у них 8 детей, у них прекрасные взаимоотношения, они отмечают и те, и другие праздники. Ну, тем более, что многие религии в фундаментальных вопросах, они совпадают. Я в свое время в первом институте даже писала такое сравнение трех книг Торы, Корана и Библии. Ну, честно говоря, приблизительно одинаково. Поэтому в вопросах мироустройства, ну, для меня это, у меня большинство знакомых имеют другое представление о мироустройстве. Объять Бога мы все равно на 100% не можем. Поэтому это как рассматривание слона с разных сторон. Мне это не мешает договариваться. А вот если вы начинаете спорить на эти вопросы, ну, это показатель, на самом деле, того, что у вас есть недовольство на каком-то другом уровне, а здесь просто идет выплеск агрессии. Что делать с агрессией? Есть моя статья на сайте о том, что делать, если вы оба два барана на одном мосту. Вот прочитать и делать по инструкции. Арин, смотри, вот я сам по себе, например, человек не религиозный, но у меня есть знакомые религиозные, да, и зачастую это становится камнем преткновения. И я представляю, что может твориться в их семьях, да, когда один там верит в Иисуса Христа, другой в пророка Мухаммеда, третий там в Будду там, и так далее. И у них на этой почве возникают какие-то разногласия. Как ужиться в такой семье? Ну, еще раз говорю, для людей верующих разницы в религиях нет. Для людей религиозных фанатиков, которые выбирают религию, потому что она оправдывает какие-то собственные несовершенства, это тема для конфликта. Я всегда привожу цитату на многих семинарах, ну, я не на старославянском сейчас скажу, а чтобы наши слушатели поняли, на современном языке. Это цитата и то, с чего начинается «Веда рода». «Род есть великое древо, и множество листов на древе сём. Каждый, рождаясь, рождается на одном листе и имеет выбор, зреть окоём листа или зреть все древо». Вот для староверов нет вообще понятия религии. Есть разные имена Бога. Вот этот народ Бога назвал так, а этот так. Но это все равно один Бог. И поэтому славяне, если вы почитаете историю, никогда не разрушали чужие храмы при захватывании городов. Не было такого в славянской истории. А вот фанатичные религии, где религия — это способ спекуляции сознанием и вторая власть, гоняющаяся за деньгами, вот там, конечно, разногласия и были, и будут. Поэтому вопрос, вы действительно верующий человек или же вы религиозный человек? Если вы верующий, вы найдете точки соприкосновения. У меня, допустим, помимо вет дома есть почти все священные книги очень разных народов. Ну, благо я читаю на разных языках. И, ну, и у меня есть друзья и мусульмане, и кришнаиты, и христиане, и шиваиты, и, в общем, кого только нету. И мы находим общие точки, и мы спокойно рассуждаем, и находим соприкосновение в абсолютно разных традициях. Это вопрос, что у вас в душе. Если у вас вот здесь мир есть, вы договоритесь. Если у вас здесь желание подспорить и доказать, что ваш мир лучше, чем соседа, вы будете спорить. И тут неважно, на какую тему. Слушай, ну вот смотри, получается, тут вопрос от мужчины, да, и я тогда буду с позиции мужчины говорить. То есть, допустим, женщина религиозна. Неважно, там, в какую религию там, и так далее. И она все время своему мужу, который там, может быть, верит во что-то другое, либо вообще не религиозен, как я, она ему говорит, там, побойся Бога, там, да, ты там идешь против религии, там, против каких-то знаний, и постоянно ему на это указывает, что ты не соответствуешь ее взглядам той религии, к которой она относится. Ну, во-первых, ни в одной религии нету оправдания, когда женщина перечит мужу. Это раз. Поэтому, если уж, скажем так, закуситься, то можно ответить, а ты сейчас поступаешь по своей религии, ты проявляешь покорность? Нет. Поэтому пойди поработай над собой. Это во-первых. Во-вторых, если женщина начинает на так подобные темы пилить мужа, значит, ее что-то тревожит, она не ощущает себя в безопасности. А это уже минус мужчины, потому что, как бы, начиная от самок животных, заканчивая человеческими, мы, женщины, зациклены на безопасности потомства и семьи. Если мужчина не дает этой уверенности, женщина будет тревожна и будет предъявлять требования. Тут просто вопрос, что станет камнем преткновения. Поэтому я бы на месте этого мужчины взяла жену за руки, поцеловала в лобик и спросила: дорогая, ты тревожишься по поводу чего? Что тебя беспокоит? Почему ты не ощущаешь безопасность? Благодарю. Следующий вопрос, ты уже немножко на него ответила. Полезны или губительны для взаимоотношений длительные разлуки, командировки, экспедиции и прочее? Это зависит от взрослости обоих. если между, если кто-то из пары психологически не взрослый, но, как правило, оба, потому что, опять же, повторяю, подобное к подобному, тогда другой человек будет цепляться за отношения. Это называется в современной психологии созависимые отношения. В созависимости длительные разлуки страшны. Мужчина в них начинает, как правило, рваться, чтобы освободиться от цепей. Женщина начинает удерживать эти цепи, потому что ей страшно без этого. Ну, тут лечиться. Вот как бы хоть психологу, хоть изучайте крещение. То есть, потому что для взрослого, психологически здорового человека разлука не страшна. Поэтому в русских сказках этот элемент и в песнях достаточно часто присутствует. Природной женщине, это здоровой женщине, ждать это, ну, не люблю слово «нормально», но пускай будет хотя бы оно. То есть это для женщины ожидание – это повод испытывать еще большую веру в своего мужчину и создать еще большую красоту к его там приходу и приезду. Это способ отточить свои какие-то женские навыки, умения, то есть и превратить любую квартиру действительно в терем. Следующий вопрос. Как ты считаешь, какими основными достоинствами, навыками должен обладать муж в семье, чтобы жена воспринимала его как мужа, опору мастера на безусловном подсознательном уровне? Ну, здесь, во-первых, в вопросе очень большая иллюзия автора. На безусловном, то есть само собой разумеющемся уровне не бывает ничего. Это морок. Кроме того, слово «безусловный», приставка «бес» раньше была. Вот. А дальше слово «условия». То есть это говорит о том, что вы хотите контролировать ситуацию и знать, что точно получите то, о чем мечтаете. Такого не существует в природе. Мужчина должен, для того, чтобы жена в мужа верила, муж должен обеспечивать основные базовые потребности женщины в защите, безопасности, быть хозяином, ну и так далее. Существует 5 ролей, какие мужчина должен, в принципе, проявлять для того, чтобы реализовывать свое мужское предназначение. Мы об этом говорили на прошлом вещании. Так же, как и у женщины, есть основные признаки, что такое быть женщиной, быть женой. И если женщина реализует эти умения, стремится к ним, то из нее действительно хорошая жена. Поэтому работать над собой, тогда женщина вас будет воспринимать. Ну и наоборот. Если женщина хочет хорошего мужа, работать над собой. Муж будет хорошим. Все просто. Да, так было бы неплохо, как телевизор. И купил телевизор, и инструкция к нему прилагается. Не так все просто. Да. Так, следующий вопрос. Какими основными достоинствами, навыками должна обладать жена в семье, чтобы муж воспринимал ее как жену, черпал в ней силу, уверенность на безусловном подсознательном уровне? Ну, повторяю, нет безусловного подсознательного уровня. Работать над собой придется всю жизнь. Постоянно, 365 дней в году, каждому ТЧК. Просто стремиться выполнять женщине свое женское предназначение. Это тоже очень развивать 164 качества души. Мужчине тоже, у них свои 164 качества. Работать. Заметь, вопрос от мужчины, да, и он пытается найти ключи, наверное, к женщине и сказать, что она должна сделать, чтобы он воспринимал ее как жену на безусловном подсознательном уровне. Я очень хочу не работать, но очень хорошо хочу полопать. Это поговорка. Это приблизительно про это. Не прокатит. Хитрости за свою жизнь консультации людей я насмотрелась много. Не сработает. Да, друзья, благодарим вас за эти вопросы. Мы ничуть не пытаемся их высмеять, да, но пытаемся просто показать, что нет какой-то конкретной инструкции для мужчины или женщины, как себя нужно вести. Ну, почему? Есть заветы любомудрия, есть определенные шаги. По статьи в разделе «Любомудрие» у меня на сайте написано много. Дальше вопрос, будете вы это все делать с собой или нет. Потому что надо менять не другого человека. Другого человека изменить невозможно. Надо менять себя. Ну, есть, наверное, вектор какой-то, да, который можно задать и идти по этому вектору. Да, этот вектор — Бог. Ориентир на высшие существа. Согласен. Так, следующий вопрос. Как жене для мужа, а мужу для жены расставить приоритеты при рождении детей? Ну, я немножко вопроса не понимаю вообще. Ну, что должен делать один и второй при рождении детей? То есть как, что важнее, а что, допустим, на второй план уходит для одного и для другого? Ну, здесь нет понятия первое, второе. Во-первых, если родились дети, надо принять, что это ваша ответственность до 3 лет на 100% и обоих. То есть женщина обеспечивает физиологические потребности ребенка, да, там спать, есть, ну, уход. А мужчина обеспечивает состояние безопасности, ну, как вот, я не знаю, самец, когда самка животного родила в пещере, что делает волк? Он ей таскает там зайцев, мышек и так далее. Он сам не пожрет, но самки притащит. Себе в последнюю очередь. Вот пока детям не исполнилось 3 года, и они не становятся более-менее самостоятельными существами, то есть мужчина должен понять, что для выживания потомства в первую очередь вот эта цель, а потом свои собственные хотелки, стрелялки и все остальное. Женщине тоже первые 3 года, в особенности если молодая, если семья не договорилась с бабушками, дедушками и не живет совместно, потому что в большой семье, конечно, у вас с момента появления малышей у вас сразу образуется целый сон помощников. Потому что даже более старшие дети 5-летнего возраста уже могли понянькаться с младенцем, то есть учили этому и давали такую ответственность. Поэтому здесь, если вы живете только вдвоем, вам все заботы придется распределить вот между друг другом до 3-летнего возраста. С 3-летнего возраста там уже задачи станут другие, и здесь можно немножко выдохнуть обоим будет, потому что здесь уже ребенок начинает самостоятельно познавать мир, и надо дать ему эту возможность. Прежде всего, и, ну, и за, у мужчины прежде всего там появится, опять же, задача безопасности этого познания. То есть мужчина должен это обеспечить. Но мужчина вообще начинает проявлять интерес к ребенку. Это, как правило, когда ребенок достигает 5-летнего возраста, то есть вежи хозяина, и стремится научиться чему-то делать. Появляется интерес к обучению. Вот тут мужчина в воспитании становится, ну, очень актуальным, в особенности для мальчиков. Ну и тут женщине надо уметь отдать дитя хотя бы на пару часов папе, чтобы он чему-то его учил. Арин, смотри, а если, допустим, в семье до рождения детей взаимоотношения в семье были устроены таким образом, когда люди являлись центром внимания друг друга, а при рождении ребенка как этот центр внимания должен распределиться с учетом появления новой жизни? На вот до 3 лет на первом месте ребенок, потом женщина, потому что она обеспечивает, ну, эмоциональное здоровье ребенку, потом интересы мужчины, потом их совместное дело, если оно есть у супругов, потом все остальное, включая родственников. Когда ребенок достигает 5-летнего возраста, на первое место должны выйти их совместные отношения, то есть мы. Если будет психологическое здоровье умы, ребенку будет интересно жить. Он физически и психически будет здоров тогда. Поэтому на первом месте мы, потом ребенок, потом как бы интересы личные и мужчины, и женщины, потом совместное дело, потом все остальное. С где-то 7-летнего возраста как бы здесь уже на первом месте у вас должно быть понятие «мы», потом совместное дело, потом личные интересы, потом ребенок, потом все остальные. Хорошо, следующий вопрос. Взаимоотношения в квартире, в тесной квартире, Насколько сложнее мужу и жене сохранять свою семью в таких условиях по сравнению с обитанием в своем доме, коттедже, сад, деревне? Или крепость семьи не зависит от этих факторов? Ну, я бы сказала так, зависит, конечно, потому что в идеале у вас должно быть свое пространство. Ну, ведь раньше дом делился на мужскую и женскую половину. И вот в течение дня женщины и все девочки находились больше на женской половине, мужчины туда не ходили, не вмешивались. Ну, если была потребность, стучали, им разрешали, если войти, входили. А мужчина, соответственно, находился в основной части дома, и тоже женщины туда до трапезы фактически особо там и не мелькали. Это не их была территория, и, соответственно, не встревали. Это позволяло больше ценить вечерние времена, когда после последней трапезы вы собираетесь за столом для совместного там беседы, рукоделия, чтения и так далее. В квартире в тесной разбежаться так по разным углам крайне сложно. Поэтому я всегда советую, если есть возможность, покупайте там, я не знаю, гараж, чтобы мужчина куда-то все-таки сбегал и что-то там делал. Ну, помимо, я имею в виду, работы. Тогда совместные вечерние времяпрепровождения будут ценнее. Так же, как и детям старше 5-летнего, 7-летнего возраста, им надо дистанцироваться от родителей. Поэтому кружки и секции выпихивать на улицу в крайнем случае, в общем, чтобы они домой приходили только к трапезе. И вот совместные вечерние действия, все семейные. Вот тогда семья будет психологически здоровой и крепкой. Вот. И если же вы все время на глазах друг друга, поскольку скорости действий у нас разные, подходы к разным бытовым действиям разные, это может стать причиной для ссор. Вам психологически, скажем так, здоровье сохранить сложнее, но это возможно, это вопрос степени, опять же, осознанности. И плюс, ну, как бы, если вы живете уже семьей, а у вас не получается улучшить жилищные условия, это показатель того, что мужчина не выполняет законы дождь Бога, раз его ура не расширяется. Это тема мужчины и благосостояния. Аудиолекция на сайте. Рассказывать не буду много. Послушайте сами. Поэтому да, влияет, но и здесь, чем больше у вас будет совместных действий объединяющих, тем лучше. Плюс давайте друг другу право побыть в одиночестве. То есть, к примеру, муж пришел с работы, взял детей, пошел на улицу, дал маме возможность там побыть хотя бы час-два в как бы, состоянии наедине с собой, в тишине. И делать это хотя бы пару раз в неделю. То есть такие разгрузки должны быть. Понятно. Арин, следующий вопрос. Вот если твоей половинке не нравится общение с родственниками, знакомыми, то нужно ли ограничить такое общение? Особенно если родственники и знакомые обращаются к тебе за помощью в решении их проблем. Не будет ли такая помощь другим в решении их проблем усугублять карму мужа, жены и их семейных отношений? Знаете, тут что-то, в общем, с головой людей, я бы сказала, случилось. Если к мужчине обращаются родственники и знакомые за советом, за помощью, это у мужчины есть статус в артели. То есть на месте жены она должна быть счастлива, что муж достиг более высокого чина среди вот круга своих. Это прекрасно. Вот, давать ему такую возможность, и наоборот, тогда у мужчины будет расти и благосостояние, и жилищные условия, и так далее, потому что он берет большую ответственность, чем за свою семью. Это во-первых. Во-вторых, если женщина не может договориться с родичами мужа, она не замужем психологически. Вот, ну, для этого женщине надо разбираться с собой. Это плохо. То же самое, как если женщина не берет фамилию мужа. Это отрицательно сказывается и на ее развитии, и на развитии детей, и их здоровье, и на развитии мужа. Вышла замуж, в обязанностях женщины есть такое, научись договариваться с этим родом, потому что ты пришла в него. А если род мужа, допустим, против? Значит, женщина проявляет гордыню. У меня, поверьте мне, я с родственниками своего покойного мужа общаюсь до сих пор, у нас очень теплые взаимоотношения. Поэтому, хорошо, если у женщины нет смирения, да, свекровь будет невестку ставить на место. Если у тебя есть почтение к свекрови и смирение, ты сможешь у нее чему-то полезному научиться для себя. Всегда. Так, следующий вопрос. Если тебя что-то очень сильно раздражает в твоей половинке, то нужно, считая, что половинка является зеркалом твоего внутреннего мира, попробовать это в себе, и тогда негативные качества, проявляемые твоей половинкой, сойдут на нет, или же нужно в открытую спорить, указывая на недостатки другого, требуя их исправления. Ну, спор — это вообще принцип «два барана на одном мосту». Вы помните, по сказке погибли оба. Непродуктивно, неэффективно, большой выброс силы. Мне всегда в этих случаях очень жалко силу. Я лучше пойду ее потрачу на что-нибудь хорошее. Поэтому если вам хочется, в принципе, поорать, поспорить, ну, возьмите лопату, пойдите вон все деревья в округе, сделайте приствольные круги, если лето, весна, осень. Помогает. Вот. Ну, или соседке дрова покалите. Поэтому, если вас что-то раздражает в вашем спутнике жизни, это ваши проблемы. У вас точно такое же бревно в глазу. Поговорку все помним. Работать над собой. И тогда действительно другой человек либо станет более гибче в этом вопросе, и вы сможете договориться, либо его негативно, либо у него тоже возникнет желание поменяться. И, соответственно, негативные качества сойдут на нет. Следующий вопрос. Если в семье нет детей, хотя ни муж, ни жена не страдают бесплодием, то как можно понять это по предназначению? Они не положены или же нужны какие-то дополнительные действия для того, чтобы они воплотились в этой семье? Есть ли какие-то знаки или советы, могущие помочь в понимании и улучшении этой ситуации? Ну, по поводу бесплодия, я могу так сказать. У нас сейчас очень мало врачей, которые хорошо читают анализы, раз, сама как медик по второму образованию скажу. Во-вторых, есть понятие, есть четыре типа бесплодия, и какой-то один из них обязательно есть, раз дети не приходят. Надо просто обследовать обоих, это два. Потому что яркое подтверждение, ну, по гормонам, допустим, по УЗИ у меня вот далеко ходить не надо, у моих соседей 18 лет ничего не находили, типа оба здоровые, детей не было. Занялись сладками, занялись то, что приписывает народная медицина касаемо улучшения здоровья. Вон моя тёзка уже 12 лет бегает, сын тоже чуть помладше, то есть и таких случаев очень много. Гораздо больше, чем там 2-3 сотни, когда люди после очень значительного продолжительного времени, когда они не могли зачать детей, зачинают, рожают. Я последние года вообще все время возмущаюсь, но это так, шутка, что никто до конца чистку не доходит, беременеют в процессе. Поэтому надо просто заниматься здоровьем. Что касается мужского здоровья, как за ним следить, как начать за ним ухаживать, восстанавливать, есть большой очень аудиофайл на сайте. По поводу женского здоровья есть запись целых 3 семинаров, там очень все подробно тоже есть на сайте. Брать, начать делать. Потому что в современном мире, к сожалению, люди о здоровье своей мочеполовой системы очень безграмотны. Они даже не знают, как это просто ежедневно ухаживать. Не о том уж, не говоря уж о том, какие факторы влияют на наличие отсутствия детей. Поэтому и врачи не рассказывают. Ну, у них просто нет на это времени с каждым пациентом столько возиться. Плюс на количество детей в семье, вообще в роду, может влиять еще, если в роду было очень много абортов. Вот этот фактор тоже влияет. И на это можно повлиять, потому что начиная с XIV века есть запись обряда, который старообрядчески помогает отпустить души, застрявшие на кромке, ну, в том числе вот и абортированные. И его семья может сделать самостоятельно. Для этого ни волхвов, никого вам не надо, собственная решимость, и берите, делайте. А не подскажешь, где можно найти, может быть? На сайте у меня так и называется статья «Как отпустить невинно убиенные души». Обряд отпускания невинно убиенных душей. Там очень подробно все расписано, под ним очень большой чат, потому что в свободный доступ описание обряда я выложила еще так лет, наверное, 8 назад. И все, кто его делал, у всех все получилось, и это сильно повлияло на ситуацию вообще в роду в целом. Потому что вы можете сделать не только за себя, а если и сделать и за свой род в целом. Мы вот, некоторые у меня есть подруги разного возраста, которым мы собираемся два раза в год на разных территориях нашей страны, и мы призываем души, которые к нам вообще никак не связаны, а просто зависшие, абортированные, потому что, к сожалению, аборты делают в клиниках, и мы проводим этот обряд, чтобы отпустить и такие души, и это тоже работает. Скажи, Арин, а если, допустим, ты знаешь, что нету таких случаев в твоем роду, или ты не знаешь об этих случаях, и ты правильно ухаживаешь, как ты говоришь, за мочеполовой системой, что может быть еще? Может быть, что-то еще есть? Я тебе говорю, те, кто ухаживает правильно за мочеполовой системой, я таких людей пока не видела. Потому что семинар по женскому мужскому здоровью провожу уже не первый год. К сожалению, даже у людей очень значительного возраста определенная безграмотность все равно присутствует. Вот просто не видела таких людей, которые бы знали абсолютно все про эту тему. Ну, то есть ты считаешь, что только в этом может быть причина? Плюс, я тебе говорю, если говорить про убиенные души, вы можете не знать, что у вас в роду такие есть, но там сама специфика обряда, когда ты начинаешь читать определенные тексты, к человеку начинают приходить образы, и ты узнаешь, есть в роду эта ситуация или нет. Так, следующий вопрос. Какая задача у семьи? Для чего она создается? И если задача все-таки помимо всего прочего окажется связанной с продолжением рода, то тогда вопрос, как мудро воспитать детей, чтобы когда они вырастут, они стали не паразитами, а созидателями? Семья создается для того, чтобы каждый имел больше шансов в этой земной жизни изменить себя и стать ближе к Богу. Потому что большая семья, повторяю, большая семья – это больше 5 человек. Это возможность ускориться в саморазвитии многократно, потому что все тебе являются зеркалами тебя. Это основная задача семьи. И вторая основная задача семьи – это для того, чтобы познать любовь как творческую силу Вселенной, потому что во всех священных книгах мира сказано, что Бог сотворил мир любовью. Вот. Поэтому это вот две основных задачи. По поводу мудрого воспитания детей, чтобы они не стали паразитами, здесь надо понимать задачу каждой вежи, отрезка на жизненном пути, и ребенку давать только то в эту вежу, что соответствует предназначению вежи. Вот сейчас, допустим, родители очень сильно портят детей, их развитие, потому что вот даже современная педагогика подтверждает, что у детей до 5 лет у них слуховая доминанта, а им подсовывают мультики в этом возрасте. И в итоге у ребенка снижается скорость обучения и восприятия информации на слух. Это влияет на всю последующую жизнь. Поэтому люди часто слышат, но слушают другого человека, но не слышат сути. Потому что им во время, когда у них была слуховая доминанта, изгадили воспитание. Вот и все. И вот если вы начнете предоставлять ребенку то, что действительно способствует его развитию в данную вежу, вы поставите его на нужные рельсы. Про вежи статьи тоже, до 21 года все вежи я расписала, есть. Плюс список литературы на сайте тоже есть. Берите, читайте. Арина, а как ты относишься к людям, которые осознанно сделали выбор допустим, не заводить семью и детей. Но... Ну, я, конечно, не говорю сейчас про вот эту новую тенденцию child-free там и так далее. Я говорю именно вот про осознанных людей. Ну, я осознанных таких людей не встречала. Пока все те пары, которые рассказывали о том, почему они не хотят иметь детей, это были... Я не про пары говорю, не про пары, а именно про людей отдельно взятых. Ну, и даже если говорить не про пары, а про вот отдельно взятых людей, также те, кто доказывает, что семья типа не нужна, я один духовно развиваюсь, в основном это от боли. То есть это больные люди? Ну, на сознание, да. То есть крещение им бы в помощь. Слушай, а как же там, я не знаю, монахи, которые уходят, или отшельники, которые там уходят и отрекаются? Ну, у них нет физических своих кровных детей и семьи, но у них есть община, у них есть забота о сиротах, у них есть, у них семья гораздо большая. Вы знаете, воспитать 300 человек гораздо тяжелее, чем одного, допустим. И там работают те же самые законы, потому что у любого, ну, допустим, взять, если подробно читать житие Сергия Радонежского, ведь то, с какими проблемами к нему приходили и какие люди в общину, ну, считай, что дети, он им был и отцом, и матерью, и нянькой, вообще четыре роли в одном, и это гораздо тяжелее, потому что ты их не видел с детства, поменять сознание уже вот такого выросшего ребенка, по паспорту он взрослый, а мозгами еще в детской боли, это гораздо более тяжелый путь, чем лечить и направлять здоровую голову с самого рождения. Поэтому там работают все те же принципы семьи, все те же основы развития, только тяжелее все во много раз. Получается, создание семьи – это предназначение каждого человека. Да. Просто семья может быть разной по уровню. Но так или иначе, этот путь... Кроме того, если говорить про отшельников, монахов, раньше в монашество и в отшельничество уходили люди, у которых первые дети уже достигли хотя бы подросткового возраста. То есть было на кого оставить семью. Были старшие сыновья, которые матери, ну, мать никогда не бросит, которая вырастет более своих младших братьев и сестер. Понимаете? То есть, как правило, это не те люди, которые раз бросили маленьких детей, и пошел я в монахи. Хорошо. Арина, подскажи, пожалуйста, вот если возвращаться к вопросу отсутствия детей в семье. А могла бы ли ты посоветовать людям взять ребенка, допустим, из детдома или какого-нибудь беспризорного ребенка? Да, почему нет? Такие дети тоже нуждаются в любви, даже больше, чем, ну, домашние, условно говоря. И, кстати, тоже очень много историй знаю, когда брали одного-двух детей с приемных и потом рождали еще и своих. У меня подруга так взяла пятерых детей, притом они все разные национальности. Она живет в Австралии со своим мужем, и в итоге в 52 года она родила свою двойню. Хотя я всю жизнь говорили, что она бесплодная, там была куча операций. Ну, в общем, такая тяжелая достаточно судьба. Но вот между тем ее любовь настолько раскрыла и поменяла ее сердце, ее тело, что к ним вот пришло сразу двое детей своих собственных. Хотя, я говорю, они очень сильно любят своих приемных детей. Благодарю, Арин. Давай все-таки разделим передачу на две части. На вот этой прекрасной ноте. Сейчас мы уйдем на небольшую паузу. Друзья, напоминаю, что вы слушаете Народное славянское радио. Сегодня в эфире у нас Арина Никитина и тема передачи нашей сегодняшней «Семья наших предков и заветы любомудрия сегодня». А сегодня у нас 23 апреля 2020 года, четверг. И мы уходим на небольшую паузу. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор.

с людьми противоположного пола, с которыми ты сегодня контактировал. Вот каждый абсолютно из нас, вне зависимости от того, женат, замужем, вносит лепту в то, какие семьи будут в будущем. Сегодня погавкался мужик там с бабушкой-старушкой, вот он внес лепту в то, какие будут семьи у его детей, в его роду в будущем. Женщина как бы не сумела заткнуть рот перед мужчиной, пускай он даже ее подчиненный, начала с ним спорить. Вот она внесла лепту, лесбиянок будет больше. Вот как бы все просто. Ну и еще, наверное, получается принцип подобное к подобному. То есть как, какая у вас семья, и такие вы будете видеть и замечать, и вам будет казаться их больше, да? Правильно, Арина? Конечно. Так, вопрос. Любовь Позднякова. Здравствуйте. Интересно услышать в общих чертах, как воспитывались юноши и девушки, как формировали пары, обряды, свадьбы, как рожали и воспитывали детей, были ли разводы и повторные браки? Наверное, про прошлое спрашивают. Ну, тут в общих чертах рассказать невозможно. Я очень посоветую зайти на сайт, открыть статью, посвященную Веже, 14-21 год. Там как раз-таки описано, что такое посиделки, какие были правила на посиделках, как, как бы проявляли парни интерес к девушкам, как девушки имели право ответить, как ухаживали друг за друга. Я там 12 страниц расписываю подробно. Поэтому давайте почитайте. Ну, для кого-то это прошлое, для меня это моя юность. Я вообще с ностальгией своеобразно это вспоминаю. То есть возьмите, просто почитайте, потому что кратко объяснить, ну, невозможно. Там-то кратко на 12 листов. Вот. Как-то так. Вообще, если говорить о проявление интереса, создание друг друга. Ну, прежде всего, я вам объяснила, надо опираться на заветы богов, на определенные вселенские законы. Мы все равно их не переделаем. Они вот есть и все. И поэтому на это надо ориентироваться. Мне часто говорят, задают вопрос: а можно ли побыстрее, не 3 года встречаться? Я говорю, можно все, вопрос последствий. Поэтому тут здравомыслие. Вот действительно, так не ответишь одним предложением на такой большой вопрос. Арин, ну ответь хотя бы, были ли разводы и повторные браки? Разводов не было. Повторный брак допускался, если женщина, к примеру, потеряла или мужчина своего супруга, супругу на войне или по несчастному случаю. Но тогда 3 года соблюдали целибат, заботилась о таком вдовце или вдовице вся община, а не только род. И человек эти 3 года проходил обряд родоварта. Это обряд отпущения памяти, крови о предыдущем, чем вот супруги или супруги, и очищение от памяти, ну, как бы полового партнера сюда же. Но это прежде всего память крови. И вот когда обряд родоварта был пройден, тогда допускалось начать встречаться. И здесь для людей даже в возрасте правила были все те же, что и для молодежи. То есть присматривались не вот 2 месяца, а также 2 года приблизительно. Благодарю. Следующий вопрос от Юрия. Есть желание обниматься, а прикасаться нельзя. Как быть? Как реализовать эту энергию? Заняться творчеством. Знаете, сколько видов рукоделия существует в мире? У меня вот список еще на 120, которым я хочу научиться, помимо того, что я умею. В этом году я осваиваю рисование маслом, допустим, и гальванику. В том году я осваивала стеклодувное дело. Поэтому вам просто нечем заняться, честно скажу. Так, Светлана Шереметьева. Реплика. Страшно потерять, на страхе нет любви. Нельзя бояться потерять, что не твое. Арина, помнишь, к чему эта реплика? Ну, страх — это вообще негативная эмоция, над которой надо работать. И действительно, ну, как бы, если не ваша, вы не потеряете взаимоотношения. То есть если вы расстаетесь с человеком, и он уходит, и не возвращается, ну, тут либо вы уже отработали, завершили ту нафь, ту боль, которая вас с ним объединяет, ну, если даже не завершили, поверьте, у Бога очень много фантазии, он просто вам пришлет другого человека с таким же характером, с такими же навными качествами, и вы все равно будете сдавать этот экзамен. Страх вообще чувство непродуктивное, поэтому бояться не надо ничего. Может быть, где-то там ты сказала про слово «страшно», но тут действительно, наверное, речь идет не о страхе, ни о каком, да? То есть когда людьми движет страх, ни к чему хорошему это не приводит. Так, Светлана Шереметьева тоже. Так, вопрос уже. Кто у наших предков воспитывал детей? Именно воспитывал. Женщина может воспитать мужчину. А, женщина может воспитать мужчину мужчиной. Воспитывали всегда всей семьей. Ну, во-первых, у нас не было понятия воспитания, было понятие развития. Поэтому ребенка развивали, а не воспитывали. Всей семьей. Затем, как только ребенок начинал выходить во двор, вся община, вся деревня. Поэтому все, кто был старше него, влияли на... В 7 лет отдавали в ученики, в артель, в мастерскую. Поэтому, соответственно, воспитывал коллектив. Ребенку очень важно находиться в коллективе с 7 лет большого количества людей, потому что это влияет на него, в особенности для мальчиков. Поэтому воспитывали все. Плюс воспитывали, естественно, веды, заветы, сказки, мифы. Ну, то есть инструментов тоже было очень много. Труд, пример свой собственный. Поэтому если родители, грубо говоря, не делают зарядку, ребенку хоть кол на голове чеши, но вы его не заставите делать зарядку для здоровья позвоночника, потому что родители не делают. Поэтому воспитывали еще и собственным примером. А женщина воспитать мужчину может, если она женщина. Если она и умеет вовремя закончить материнские взаимоотношения и начать общение с мальчиком как с мужчиной и поставить его управленцем дома, даже несмотря на то, что ему там 7-10 лет. Но вот если в этом возрасте женщина изменила ранг отношений и перестала ему быть мамой, вот, то мужчина вырастет очень достойно. Но для этого надо иметь большую силу воли и не путать любовь с жалостью. Благодарю. И еще один вопрос от Светланы, даже не вопрос, а реплика очень интересная. Религии не бог, а эгрегор, поэтому одного бога нет. Религии — искусственное образование. Ну да, религии — искусственные созданные вещи, потому что изначально была вера, ведание Ра. А религия — это часть от целого. Ну это дословный перевод даже самого слова. И в чем вопрос? Ну, может быть, вопрос к тому, как ты конкретно относишься к религиям. Спокойно. Я же говорю, у меня есть друзья с очень разных вер и очень разных религий. Мне это не мешает с ними взаимодействовать как с профессионалами или как с друзьями. Даже несмотря на то, что они находятся под влиянием эгрегора? Но это их выбор, это их урок. Как я кто, чтобы лишать их этого урока? Богу виднее. Я уважаю их традиции, я не буду делать то, что им будет неприятно. Они в ответ всегда проявляют уважение ко мне и не будут намеренно оскорблять мою веру. Следующий вопрос от Юрия. Если жена с большой натяжкой выбирает внешний вид мебели, обоев и другой утвари для общего дома, что не так? А вам зачем такая, как мужчине, ветошь? Это говорит о том, что вы застряли в роли папы, а она застряла в роли девочки. Ну, как бы поэтому вас друг к другу и притянули. Выйдите из роли папы, потому что роль папы – это для детей, а для жены вы должны быть именно мужем, спутником, соратником. Это другие роли. Тогда женщина, ну, либо поменяется и выйдет из роли девочки, ну, либо у вас завершатся отношения. Тут два варианта. То есть если женщина не может подобрать обои, виноват муж, потому что он застрял в роли папы? Нет понятия вины. Но если женщина нерешительна, не знает, что хочет, она в сознании девочка, Так. Понимаете, а поскольку все подобное к подобному, то значит он в роли папы, он постоянно что-то навязывает, указывает, сделай так, сделай это. Ведь если ребенку часто указывать и думать за него, он что, будет сам проявлять инициативу? Нет. А потом вам резко захотелось, ну-ка давай, прояви инициативу. Ага, сейчас. С какого перепугу, если вы до этого не было таких ситуаций? Поэтому вам мужчине надо начать с такой женщиной складывать диалог, беседовать и уметь дождаться, когда она что-то выберет. А женщине надо, соответственно, если она увидела, что она сама вот постоянно сомневающаяся, доверять больше мужу. Ну, я, допустим, я бы обои вообще сказала, муж выбери. Зачем мне выбирать обои? Психологически кому дома должно быть комфортно после работы? Муж должен отдыхать. Для меня, вот, допустим, зеленый цвет расслабляющий. А может, у мужчины весь офис зелененький, и у него уже глаз на этот цвет дергается, несмотря на общее предназначение данного цвета. Но пускай выберет что-то другое. Так, еще один вопрос от Светланы Шереметьевой. Как быть, если я познакомилась с мужчиной, а у него дети? Я не хочу чужих детей, у меня нет своих. Как принять чужих детей? Если ты принимаешь этого мужчину, ты принимаешь его со всем его прошлым, уважительно. ТЧК, варианта другого не дано. Если ты не можешь принять его прошлое и его детей и не испытываешь благодарности к его бывшей жене, потому что сейчас он такой, благодаря в том числе и отношениям с этой женщиной, какие бы они ни были, плохие, хорошие, но они простимулировали его стать таким, которого ты уже встретила. И поэтому если это говорит о том, что в тебе присутствует ревность и желание вот... Ну, есть такая современная шутка, что женщины мечтают встретить мужчину и думают, что вот он потом изменится. А мужчины встречают женщину и думают, что она не изменится никогда. Не оправдываются ни те, ни другие ожидания. Вот здесь про это же. Я думаю, Арина меня поддержит. У всех, у кого дети, наверное, понимают, что чужих детей не бывает. Да, вот только хотела сказать эту фразу, сняла с языка. Чужих детей нет, абсолютно. Еще один вопрос от Светланы. Если умер муж, говорят, что загнала в могилу. Женщина имеет к этому отношение или все-таки случайность? Как понимали это предки? По-разному. Тут вопрос, от чего умер, почему умер. Есть и собственная судьба. Мы влияем на судьбу друг друга только на 50%. 50% — это собственная воля и поступки человека. Поэтому может быть совместная дурь, может лично его дурь. Ну, то есть семейный процесс происходил? И я думаю, что там обоюдно, наверное, как-то все-таки нужна в конкретной ситуации. Конечно. Так, Татьяна Вацищук. Как перестать думать о себе и стать добрее? Хороший вопрос. Если вы постоянно думаете о себе и раздражительны, когда что-то не соответствует, ну, вашему идеалу, у вас много энергии, но мало точек ее предложений, заведите пару хобби. Начните помогать другим, заботиться о, я не знаю, уличных птичках, садовых растениях вокруг дома, старушках, пожилых мужчин по подъезду и так далее. Добавьте себе нагрузки, дури станет меньше. Тем более, что женщина в этом отношении уникальное существо. Руки заняты, мозг чистый. А на черту характера, как это влияет, как стать добрее? Появится милосердие к другим, появится и милосердие к вообще окружающему миру абстрактно. Доброта — это состояние милосердия, это открытие сердца, это готовность проявить любовь. А поскольку «любить» — это глагол, то трудотерапия в этом отношении очень хорошо лечит. Потому что подростки, которыми я занималась, некоторые из них изначально были очень жестокими. В том числе некоторые имели судимости и, ну, могли попасть под суд за свои преступления. И я припахивала к их к заботе о более мелких детях, о животных. Мы сажали